Эпилог. «Будет справедливо, если мы разделим это поровну?» — кивнул на чемоданы Крейн. «Вы можете получить их столько, сколько хотите. Нет никаких проблем с их производством». Варнат улыбнулся, и годы слетели с него при этой улыбке. «Конечно, и старый Лайм будет не обижен. Должно быть, он весьма огорчился, когда грузовик попал в ловушку, и появились эти лязгающие жути». Колла не держал зла на своего тестя. «Интересно, — подумал Крейн, — как он отреагирует, когда обнаружит, что является отцом парня, у которого уже пробиваются усы?» «Нам пора лететь», — Варнат кивнул на космический корабль у портала. Остальные лоти были уже на борту, и только Варнат задержался, чтобы попрощаться. Полли улыбнулась старику в чудесном кресле. «Прощайте, Варнат, мне очень жаль, что вам не удалось приручить этот мир. Это ужасное место, но почти все места ужасны, пока не приходит человек, чтобы приручить их и создать условия для своей жизни». Аллан Гулт вышел из развалин желто-голубого здания, лежащего теперь в хаосе под стать хаосу снаружи, за белыми стенами. Через плечо у него висела винтовка, такая же, какая была у Крейна. «Я нашел ее», — сказал он. «Должно быть, Маккардл ее бросил, когда у вас кончились боеприпасы, шкипер. Он был слишком самоуверен». «Да, слишком самоуверен, чтобы хорошо кончить», — отозвалась Полли, держа Крейна под руку. «Он не знал того, что знали лоти, хотя он и был талантливым техником, но не имел научных основ. У него не было необходимого образования высшей технологии». «Вы все чувствуете жалость к этому негодяю?» — сказал Крейн, поглаживая щетинистый подбородок. «Даже после того, что он сделал, потеряв карты и разыскивая их, прорвался сюда, используя меня как передовой отряд для ослабления сопротивления, прорвавшись туда, где хранилось его истинное тело, попытавшись вернуться в него и...» «Лоти сказал, что результат будет ужасным». «Это разрушило все», — заметил Гулт, оглядывая развалины. «Хорошо еще, что корабль не опрокинуло». «И слава богу, что ты был защищен корпусом Вардена», — воскликнула Полли, стискивая руку Крейна. Гулт отвел от них взгляд и повернулся к Шарон. Шарон подошла к нему и взяла под руку. С чувством неимоверного облегчения Крейн понял, что этот потенциальный четырехугольный треугольник распался. Он желал Полли, и ему казалось, что она тоже желает его. Но было приятно узнать, что призрак Аллана Гулда не будет висеть над их будущим счастьем. Варнат помахал на прощание. Его кресло на сияющей чаше взмыло вверх, в пронизанное солнечным светом небо, и полетело к открытому люку корабля. «Прощайте, люди этой планеты», — сказал он. «Хотя вы и не из этого измерения, может, в один прекрасный день мы еще встретимся. Кто знает?» Но Крейн, как и остальные, знал, что это было сказано лишь из вежливости. Лоти улетали с земли навсегда. Люк закрылся. Быстрая дрожь сотрясла почву, затем спокойно, без всякого пламени, корабль вздрогнул и стал подниматься. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, замерцал и... исчез. «Улетели», — прошептала Полли, — «через пустое пространство меж звездами. Они улетели домой». Вокруг них теперь простирались развалины города, обнесенные белой защитной стеной. Местность за стеной вздымалась и волновалась, корчась в муках первобытного хаоса. Все разобрали вещмешки и чемоданы. «Позаботьтесь о Барни», — сказал Крейн Колли. «Он же не знает, что делать с этими алмазами». «Конечно, мы присмотрим за ним. Но разве Лоти не сказал о нем? Теперь он такой же нормальный, как вы или я». «Несомненно», — подал голос Барни, — «и нам лучше как можно быстрее вернуться на землю. У меня много планов». Мир вокруг них замерцал. Внезапно поднявшийся ветер взъерошил им волосы и заколебал подолы платьев женщин. Полли крепче ухватилась за Крейна. Все вокруг заколебалось, небо упало, разбилось, исчезло. Затем они оказались на белой дороге возле разбитого грузовика, валявшегося в кювете с одной стороны и разбитого Остина в кювете напротив. А вокруг простирались болота Ирландии. Моросил мелкий дождь. «Я знал», — сказал Крейн, когда они пошли в направлении Омиджи, — «я чувствовал печаль этих Лоти. Такой порядочный народ. Они владели супернаукой и все же проиграли. Они бы проиграли, даже если бы Маккардел Трангор был чист, как святой». «Но он-то мог и не проиграть», — возразил Гулд. «Мы были на грани того, чтобы увидеть, как наша старая земля стонет под пятой этой чуждой твари». «Все было и прошло». Крейн почувствовал, что близок к разгадке тайны, чем отличаются друг от друга их расы. Даже если бы Лоти захватили тела землян со всеми их знаниями, они не смогли бы победить. Только мы можем завоевать и приручить страну карты. Лоти не были такими выносливыми, как мы, только Трангор, но он отражал худшие стороны человеческой натуры. Полли махнула рукой. «Однако страна по-прежнему здесь. Она может лежать в другом измерении, невидимая нам, но она здесь, страна карты существует. Может быть, настанет день, когда мы вернемся туда и к тому времени будем знать, как покорить ее, и покорим?» Крейн прижал локтем ее руку к себе. «Или, возможно, это будут наши дети». Они шагали по дороге под теплым ирландским дождиком. «Может, в один прекрасный день они превратят страну, которой нет на карте, в занесенную на карту страну. Так оно и будет». Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».